В конце месяца он уехал на 2 дня в Гандюмас, и я получила от него следующее письмо. Гандюмас, близ Шардейля, Верхняя Виенна. Что мне в вас нравится? Вы сами. Что не нравится? Нравится все. Да, то, что я сейчас написал, в известном смысле правильно, но не совсем. Может быть, было бы точнее отметить в обеих колонках одни и те же черты, ибо есть мелочи, которые мне нравятся как часть вашего существа, в то время как они мне не нравились бы сами по себе у другой женщины. Попробуем продолжить. Что мне в вас нравится? Черные глаза, длинные ресницы, линия шеи и плеч, фигура. Прежде всего, сочетание мужества и слабости, смелости и застенчивости, целомудрия и пылкости. В вас есть нечто героическое, оно глубоко скрыто под безволием в отношении мелочей, но оно есть. Черты, свойственные юной девушке. Спортивные платья. Душа с присущей ей добросовестностью. Бесхитростность. Любовь к порядку. Бережно хранимые книги и тетради. Разумность. Скромность. Что не нравится? Чуточку неловкая резкость движений. Вид девочки, застигнутой за шалостью. Прежде всего, нежелание видеть и принимать жизнь такую, какова она есть. Идеализм в духе англосаксонских иллюстрированных журналов. Несносная сентиментальность. Строгость по отношению к недостаткам окружающих. Черты, свойственные пожилой даме. Платье с желтой туникой. Отделка шляп. Голубое перо. Коричневое кружевное платье. Все, что перегружено. Все, что искажает линию. Бережливость. Осторожность и в хозяйстве, и в чувствах. Отсутствие легкомыслия. Отсутствие гордости. В левую колонку я мог бы вписать еще очень многое. Все, что справа, крайне неточно. Во всяком случае, следует добавить, что мне в вас нравится. То, что мне в вас не нравится. Ибо все это составляет часть вашей личности, и я не хотел бы ничего в ней менять, не считая нескольких совершеннейших мелочей, которые случайно пристали к вашему облику. Ну вот, например. Однако мне надо все-таки заняться делами фабрики. Фирма «Ашет» просит изготовить особую бумагу для нового издания, а сейчас ко мне явился мастер, чтобы обсудить улучшенный состав бумажного теста. Как не хочется отвлекаться от письма, предназначенного вам. Добавлю еще одну черточку для завершения картины. Что мне в вас нравится? Долгая, сладостная мечтательность, в которую я погружаюсь, когда думаю о вас. Шанфор рассказывает следующее. Шанфор Никола Себастьен, 1741-1794 годы, французский философ-моралист. Некая дама стала говорить кавалеру Д.Б. «Что мне в вас нравится?» «Ах, сударыня!» — прервал он ее. «Если вы это знаете, я погиб». «Что мне нравится в вас, Изабелла?» Филипп.